На заметку. Титулы Нефертари в нижней части нисходящего коридора и Д написаны таким образом, что становится очевидной трансформация царицы из супруги царской в Осириса, супругу царскую. Средний и нижний регистры расположены уже непосредственно в осирическом пространстве, о чем может свидетельствовать розовая линия с мелкими точками над текстами. Также стоит обратить внимание на геометрию этого пространства, которая архитектурно подчеркивает возобладание Дуата по мере спуска в гробницу, в царство Осириса. На западной стороне, ИД-1 и ИД-2, в среднем регистре изображен Анубис и Меут, лежащие на святилище, с повязанной вокруг шеи красной лентой, которую можно интерпретировать как необычным образом стилизованный символ особой магической защиты Са. Примечание. Святилище, возможно, это и есть гробница. Анубис, проводник и страж некрополя, охраняет в нее вход. Рисунок 213. Спуск, нижний уровень ИД. Западная стена ИД-1, ИД-2, 573 на 324. Здесь высота указана по стороне угла со стеной ИД-5. Средние и нижние регистры — Анубис и Исида. Тексты западной стены ИД-1 — слова Анубиса. Синий шрифт. Слова, сказанные Анубисом, тем, кто в месте бальзамирования, Богом Великим, тем, кто в центре земли священной. «Пришел я к тебе, супруга царская, главная владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Осирис, супруга царская, главная Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, бога великого, первого среди западных. Когда пришел я к тебе, дал я тебе место, которое находится в земле священной, и сияешь ты в небе, подобно отцу твоему Ра. Возложены украшения на голову твою, и соединили мать твою Исиду с Нефтидой, и творят они красоты, подобно отцу твоему Ра. И сияешь ты во всем небе, осветила ты и Герет своими лучами, и девятерица богов великая, которая находится в земле священной, творит место для тебя. Нут, мать твоя, в жесте приветствия перед тобой, подобно тому, что делает она для Хорадхи. И творят для тебя души Ба, города Пе, и души Ба, города Нехена, ликование, словно для отца твоего, первого на западе. И девятерица богов великая находится в земле священной. Будут они в качестве защиты тела твоего во время прохождения твоего к матери твоей и сиди вместе с Нефтидой. И пребываешь ты в умиротворении на престоле Осириса. Да, принята ты всеми богами земли священной, радуешься ты на протяжении бесконечности, супруга царская, главная владычица обеих земель, госпожа всех земель Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, бога великого, первого среди западных. Продолжение текста на стене ИД-2 с изображением Анубиса, синим шрифтом. Слова, сказанные Анубисом, тем, кто в месте бальзамирования, богом великим, владыкой Раситау. «Пришел я к тебе, дочь возлюбленная, супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная. Дал я тебе сияние Ра в небе, и пребываешь ты в умиротворение на престоле Осириса во время прохождения к матери твоей Исиди вместе с Нефтидой, и девятерица великая, защита твоя навеки вечная». Здесь же ИД-1, ИД-2 в нижнем регистре изображена Исида на иероглифическом знаке золота, который указывает, что богиня здесь золотая и нетленная. Сам знак означает ожерелье из бисера со свисающими ювелирными элементами в форме капель, часто делавшимися из золота. Этот драгоценный металл считался божественным и нетленным и связывался с сиянием солнца. Богиня изображена коленопреклоненной, опирающейся обеими руками на знак Шен и носящей белый траурный головной убор с красной лентой. Через золотых богинь можно проследить парадигму нетленности и бесконечности, связанную с солнцем, несмотря на то, что здесь уже разворачивается осирическое пространство, и таким образом в очередной раз символически передать неразрывность Осириса и Ра. Тексты западной стены, Ид-1, слова Исиды, синий шрифт. Слова, сказанные Исидой Великой, матерью Бога, владычицей неба, госпожой всех богов, которая находится в земле священной. «Пришла я к тебе, супруга царская, главная владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, владычица обеих земель, Осирис, владычица обеих земель Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, Бога Великого, владыки на протяжении бесконечности. Дала я тебе место в земле священной в присутствии Уннефера, и сияешь ты подобно Атону в небе навеки вечное». Примечание. Возможно, здесь подразумевается солнечный диск, а не божество Атон. Здесь весьма любопытное место в строке Ид 1.13b, где написано «Сияешь ты подобно Атону в небе». Возможно, здесь завуалированная ссылка на период Амарны, ведь выписано слово «итен», а не «ра», как того требует контекст. Однако эта отсылка не совсем понятна и вызывает сомнения. Продолжение текста Ид 2 с изображением богини. Синий шрифт. Слова, сказанные Исидой Великой, матерью Бога, владычицей неба, госпожой всех богов. «Пришла я к тебе, супруга царская, главная владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Осирис, владычица обеих земель Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, первого среди западных, Бога Великого, владыки на протяжении бесконечности. Дала я тебе место в некрополе, и сияешь ты в небе подобно отцу твоему Ра, и осветила ты Игерет своими лучами». Восточная сторона Ид 3, Ид 4 также аналогично противоположной, с тем отличием, что в среднем регистре изображен Анубис Хенти Сехнечер, а в нижнем — богиня Нефтида. Рисунок 214. Спуск, нижний уровень Ид, восточная стена Ид 3, Ид 4, 574 на 324. Средний и нижний регистры — Анубис и Нефтида. Здесь высота указана по стороне угла со стеной Ид 5. Тексты восточной стены Ид 3, слова Анубиса, синий шрифт. Слова, сказанные Анубисом, предстоящим ковчегу Бога, Богом Великим, тем, кто на холме своем. «Пришел я к тебе, супруга царская, главная, владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, первого среди западных. Когда пришел я к тебе, дал я тебе место, которое находится в земле священной, и сияешь ты в небе подобно отцу твоему Ра. Возложены украшения на голову твою, и соединили мать твою Исиду с Нефтидой, и творят они красоты подобно отцу твоему Ра, и сияешь ты во всем небе, осветила ты Игерет своими лучами, и девятерица богов великая, которая находится в земле священной, творит место для тебя. Нут, мать твоя, в жесте приветствия перед тобой, подобно тому, что делает она для Хорадхи, и творят для тебя души Ба, города Пе, и души Ба, города Нехена, ликование, словно для отца твоего, первого на западе. И девятерица богов великая, которые будут в качестве защиты тела твоего во время прохождения твоего к матери твоей Исиде вместе с Нефтидой, и пребываешь ты в умиротворении на престоле Осириса, да принята ты всеми богами земли священной, радуешься ты на протяжении бесконечности, супруга царская, главная владычица обеих земель, госпожа всех земель Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, первого среди западных, бога великого в центре Джеду, Уннефера, царя живущих. Наделяет он дочь свою, возлюбленную свою, супругу царскую, главную, возлюбленную им, Осириса, владычицу обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласную с жизнью, стабильностью и благополучием. И пребывает она в умиротворении вместе ее, некрополе, рядом с отцом твоим, Уннефера. И девятерица богов великая, которая находится в земле священной, в приготовлении места для нее, для Нефертари. Продолжение текста на стене, Ид 4. синим шрифтом. Слова, сказанные Анубисом, предстоящим ковчегу Бога, Богом Великим, тем, кто на холме своем, владыкой на протяжении бесконечности, повелителем вечности. «Пришел я к тебе в качестве защиты твоей, супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, первого среди западных. Дал я тебе сияние Ра в небе, и осветила ты Игерет своими лучами. Радуешься ты на протяжении бесконечности, как отец твой Ра, каждый день». Здесь же, Ид-3, Ид-4, в нижнем регистре в рамках сюжета, аналогичного противоположной стене, изображена богиня Нефтида. Тексты восточной стены, Ид-3, слова Нефтиды. Синий шрифт. Слова, сказанные Нефтидой, владычицей неба, госпожой всех богов, находящейся посреди пустыни западной. «Пришла я к тебе, супруга царская, главная, владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, первого западного». Серый шрифт. «Я соединила для тебя голову и конечности твои, упрочила тело твое. Твой ба на небе, а твой труп на земле». Примечание. Подобная фраза встречается в текстах пирамид, изречение 305, а также на стеле 128А Ватиканского музея. «Ты одна из этих богов, которые находятся в земле. Восхваляешь ты Осириса у Нефера, восхваляешь ты Ра, когда он восходит и славит его, когда заходит он, угасает в жизни». Этот текст особенно примечателен тем, что в нем говорится о принадлежности Ба небу, а тело, буквально трупа, земле, что отсылает к текстам пирамид, в которых впервые были записаны изречения, заклинания и ритуалы, призывающие дать царю вечную жизнь. Ритуал возрождения фараона в инобытие в текстах пирамид разделен на две глобальные части. Первая описывает обряды, дающие Ба-правителя возможность взлетать на небо, в то время как тело его еще мертво. Вторая содержит обряды оживления, оставшиеся в земле, физической оболочки царя. Вероятно, этот текст в гробнице Нефертари в нижней части спуска Ид целенаправленно выписан именно в этой переходной зоне между пространствами Джет и Нехех, чтобы подчеркнуть принадлежность мертвого тела земле и Дуату, а также преемственность древнейшего ритуала возрождения. Продолжение текста Ид-4 с изображением богини. Синий шрифт. Слова, сказанные Нефтидой, владычицей неба, госпожой всех богов. «Пришла я к тебе, супруга царская, главная владычица обеих земель, Осирис Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, первого среди западных. Дала я тебе место в земле священной, и сияешь ты в небе, как отец твой Ра, и осветила ты Игерет своими лучами, и радуешься ты, подобно Ра». Непосредственно над входом в Дуат, царство Осириса, изображена богиня Маат, сидящая на корточках с распростертыми во всю ширину прохода руками-крыльями. Над ней надпись гласит, синий шрифт, слова, сказанные Маат, дочерью Ра. «Защищаю я сына своего, супругу царскую, главную Нефертари Меретенмут, правогласную». Примечание. Здесь написано «сын», чтобы добавить акцент на мужском начале для олицетворения царицы с Осирисом. В конце титул «правогласная» выписан пером «Маат», прямо указывающим на женский род, возвращающий обратно женское начало. Рисунок 215. Спуск, нижний уровень Ид. Стена Ид-5, 205 на 324. Проход в погребальную камеру, К. По обе стороны прохода написана титулатура Нефертари, справа. Синий шрифт. Супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, Бога Великого. Слева. Синий шрифт. Супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса. Как видно из текстов и архитектурных особенностей помещения, здесь вся программа росписей помогает царице пройти вниз, глубже, в царство Осириса. Сначала богини Нехбет и Уаджит защищают и оберегают нетленное имя Нефертари, а также дают ей все блага защитной формулы. Затем царицу приветствует Анубис, а дальше, ниже, перед северными вратами Раситау, у входа в зал обеих истин, царицу встречают Исида и Нефтида. Возможно, тексты этих сцен имеют косвенное отношение к 151 главе книги мертвых, но в любом случае они относятся к посмертному существованию царицы. Они содействуют тому, чтобы у Нефертари было свое место в священной земле. Она появлялась на небе, подобно Ра, и расположилась на троне Осириса. Это, в свою очередь, отражает взаимопроникновение солярного перерождения. Здесь же прослеживается отсылка к традиции произносить речи заклинания четырежды, как это было принято в некоторых изречениях текстах пирамид, которая возникла, вероятно, вследствие декламации изречений по четырем сторонам света. Одним из древнейших защитных обрядов был ритуал четырех шаров. Его проведение связано с подготовкой к прибытию Амона, обеспечением защиты всех четырех сторон света и устранением врагов Бога. Примечание. Карлова. Свой или чужой. Две ипостаси бога Сета. Москва, 2021 год. Страницы 187-196. Можно провести еще несколько параллелей, связанных с числом 4. Богини-охранительницы. Исида Нефтида, Нефтида, Серкет и Нейт. 4 сына Хора Имсети, Дуамутеф, Хепи, Кебехсенуэф, которые также ассоциируются с защитой четырех сторон света. 4 весла из 148 главы книги мертвых, которые относятся к четырем углам неба. Тексты стен Ид-1, Ид-2 и Ид-3, Ид-4 очень похожи по содержанию, ведь в них практически один и тот же смысл повторяется четырьмя разными лицами — Исидой, Нефтидой, Анубисом и Миут и Анубисом Хенти-Сех-Ничер, как бы намекая на четырехкратное повторение изречения. Примечание. Здесь Анубис проявляется двумя отдельными сущностями — Имиут и Хенти-Сех-Ничер, хотя изначально это два титула одного и того же божества. Помимо этого имеется и текстуальное указание на двукратное повторение изречения Анубиса и Миут на стене Ид-2, строка Ид-2/11, и двукратном повторении изречения Исиды на стене Ид-1, строка Ид-1/13b. Эта пара божеств, по моему мнению, выбрана не случайно, ведь по верованиям древних египтян в погребальной традиции Исида и Анубис и Миут находились на шаг ближе к преодолению смерти, чем Нефтида и Анубис Хенти-Сех-Ничер. Титулы царицы, начертанные на двух проемах А1, рисунок 149, и С11, рисунок 199, говорят о физических передвижениях Нефертари в мир потустороннего и обратно, и о ее трансформации в этой переходной зоне, что отражено в росписях сцен в коридоре и крутом наклоне самого коридора, являющимся частью архитектурной планировки. На откосах его проема перечислены титулы царицы, что позволяет отождествить это место, в первую очередь с ее земными ролями. Кстати, титул «Наследная знатная дама» выписан первым в каждой вертикальной колонке текста. Однако на проеме Ид-5, рисунок 215, ведущем в погребальную камеру, первым ее титулом значится «Осирис», тогда как титул «Наследная знатная дама» не появляется вовсе. Рисунок 216. Географическая ось север-юг Раситау. Весь нисходящий коридор Иуид служит яркой иллюстрацией трансформации в инобытии и перехода из пространства Ахет в Дуат. Начальным событием этого пути является прибытие Нефертари, а точнее саркофага с забальзамированным телом царицы, в загробный мир. Саркофаг физически протягивают с юга на север по центральной пологой части лестницы в погребальную камеру Ка и таким же образом в Раситау. Исследования привели меня к расширению гипотез Эрика Хорнунга и Хизер Ли Маккарти относительно изгиба географической оси север-юг нисходящего коридора Иуид. Фактически, нисходящий коридор построен строго по географической оси север-юг. Так же, как южная врата Раситау, где находится вход в Дуат, и северная врата Раситау, где расположен вход во дворец Осириса, находятся на юге и на севере соответственно. Рисунок 216. Погребение и протаскивание саркофага происходит по географическим ориентирам реального мира. Важно, начиная с первой династии, на протяжении всего Древнего Царства, погребальные камеры, как и само место погребения, в подавляющем большинстве случаев располагались по оси север-юг. Со времен Среднего Царства саркофаг располагался в гробнице изголовьем на север, а мумию в нем укладывали на правый бок. В месте, где должно было оказаться лицо усопшего, на внешней стороне саркофага изображались глаза, чтобы покойный через них мог созерцать восход солнца и видеть приношение в гробничной часовне, так как саркофаг обращался фасадом на восток. Позднее тело стали класть на спину и поворачивали голову так, чтобы ее глаза смотрели на пару глаз уадж, изображенных на правой стороне саркофага. С началом эпохи Нового Царства жрецы перестали поворачивать голову мумии на бок, оставляя ее лежать ровно. Рисунок 217. Ритуальная ось – север-юг и направление взора с восточной стороны саркофага. После процесса погребения и установки саркофага в погребальной камере Ка, где начинается пространство Дуат, происходит дальнейшая трансформация Нефертари на ее пути к перерождению. С этого момента мы обращаемся к ритуальной оси север-юг, по которой, например, в гробнице расположен саркофаг царицы. Известно, что начиная с эпохи Древнего Царства, под влиянием солярной теологии сложился обычай, согласно которому умерший всегда должен был смотреть на восток. Смещение оси коридора Иуит между верхним и нижним уровнями гробницы обусловлено тем, что у Нефертари должна быть возможность созерцать восход солнца на восточном горизонте ритуальной оси север-юг, где при входе-выходе в гробницу коридор А изображен Ахет, а географический юг становится ритуальным востоком. Рисунок 217. Подсказки о том, какая стена представляла каждую из сторон света, иногда можно найти в самих сценах программы росписей. Их особенно легко определить в царских усыпальницах, где геральдические растения Египта, лилия для юга и папирус для севера, сразу дают ориентиры относительно внутренней географии захоронения. В гробнице Нефертари этот же принцип также позволяет определить ориентацию ритуальной оси север-юг по стенам H3 и H4, где изображены лилии и заросли папируса соответственно. Рисунок 218. Взгляд от восточной стороны саркофага, ориентированного по ритуальной оси север-юг, на ритуальный восток. Расположение и ориентация гробницы, по сути, сходно с архитектурными решениями наземных культовых сооружений, использующих манипуляции с солнечным светом. Самым ярким примером может служить большой храм Рамсеса II в Абу-Симбел, где дважды в год, 22 октября и 22 февраля, солнечные лучи преодолевают коридор и освещают 3 из 4 статуй в святилище. Статуя царя освещается дольше всего, в то время как статуя бога Птаха, который остается потаенным, не освещается вовсе. Таким образом, в очередной раз можно подтвердить гипотезу о двойной природе оси север-юг и восхититься тщательной продуманности архитектуры и программы росписей древнеегипетских жрецов и строителей гробницы. Можно провести еще одну интересную параллель со спуском Иуид, который в этот раз выполняет функцию подъема. Еще со времен Древнего Царства и текстов пирамид было описано множество способов подняться на небеса и стать там духом Ах. Религиозные источники рассказывали, что царь со временем присоединится к небесной свите солнечного бога. Для этого предпочтительнее всего было взлететь в небо, но могли подойти и более приземленные методы, такие как пандусы, ступеньки и лестницы. Таким образом, спуск Иуид в начале пути играет роль Роситау, ассирийский принцип перерождения. Затем, после всех трансформаций, он же становится той самой лестницей, по которой Нефертари взлетает в небо после ее пробуждения от вечного сна и созерцания восхода солнца. Как уже было сказано ранее, Некоторые египтологи склоняются к версии, что это лишь отсылка к гробнице Рамсеса II, где коридор также является изогнутым относительно других помещений и прочим архитектурным сооружениям периода его правления, хотя объяснения этому феномену не приводятся. Однако гробницы родителей Рамсеса, Сети I, КВ-17, и Туи, КВ-80, имеют прямые центральные оси, что не дает проследить какую-либо системность. Однако здесь можно выдвинуть еще одну, хотя и маловероятную, гипотезу, к которой меня подтолкнула Людмила Тишкина. Возможно, в архитектуре гробницы передан изгиб, подобный тому, как в районе Фиф русло Нила изгибается в восточном направлении и затем возвращается. А может быть, все гораздо проще, и древние архитекторы, опасаясь пересечения двух гробниц во время строительства, немного изменили направление спуска в гробнице Нефертари. Но, тем не менее, они зачем-то вернули погребальной камере К направление, соответствующее направлению вестибюля С. Более того, если посмотреть на взаимное расположение прочих гробниц долины Цариц, можно увидеть, что расстояние между гробницами Нефертари, КВ-66, и Туи, КВ-80, достаточно, чтобы сделать их обе прямыми. Даже если при проектировании была допущена ошибка, из-за которой спуск Иуит был искривлен, то она стала преимуществом, о чем свидетельствует возвращение оси погребальной камеры К и программы росписи и гробницы в целом. Рисунок 219. Фактическое расположение гробниц Туи, КВ-80, и гробницы Нефертари, КВ-66, сверху. Условное выравнивание спуска Иуит в гробнице Нефертари, снизу. Коридор Йод, а вернее проход из спуска Иуит в погребальную камеру К, разделен на группы с симметричными сюжетами. На первой паре стен этого коридора изображена Маат. Это парное изображение богини в проеме коридора Йод, тождественно изображением богини в коридоре F верхнего уровня гробницы и имеет с ними непосредственную смысловую связь, а также отсылает к загробному суду Осириса. Рисунок 220. Коридор Йод. Парное изображение богини Маат. Стена Йод-1, 53 на 249 слева. Стена Йод-4, 57 на 252 справа. Текст богини Маат на стене, Йод-1. Синий шрифт. Слова, сказанные Маат, дочерью Ра. «Пришла я к тебе, супруга царская главная, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, бога великого, повелителя истины». Позади богини, синим шрифтом. «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ей все». Текст богини напротив, Йод-4, синий шрифт. Слова, сказанные Маат. «Пришла я к тебе, супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, бога великого, повелителя Запада». Позади богини, синий шрифт. «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ей все подобно Ра». На второй паре стен изображены богини-охранительницы Нехбет, Йод-2 в короне Атеф, перед которой расположен скипетр Уаз и символ Шен. Подпись рядом с ней гласит, синий шрифт, «Нехбет — белая города Нехена». Сопутствуют ей защита и жизнь, незыблемость и благополучие. Богиня Уаджит, Йод-5 в короне Верхнего и Нижнего Египта, также подписанная, синий шрифт. Уаджит, владычица Пе и Деп, владычица неба. Сопутствует ей защита и жизнь, незыблемость и благополучие. Рисунок 221. Коридор, Йод, стены, Йод-2, Йод-3, 53 на 275, 63 на 65. Богиня Нехбет слева и торец скамьи с титулатурой и именем Нефертари. Стены Йод-5, Йод-6, 63 на 65, 51 на 275. Торец скамьи с титулатурой и именем Нефертари и богиня Уаджит справа. Торцы скамьи Йод-6, Йод-3, опоясывающие погребальную камеру, сохранились очень фрагментарно. Однако по уцелевшим остаткам текста можно восстановить и прочесть титулатуру Нефертари, серый шрифт. Осирис, супруга царская главная, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, бога великого. Рисунок 222. Погребальная камера. К. Обитель Осириса. Нижний уровень гробницы. Интересно, что погребальные камеры древние египтяне называли Пер-эн-Небу — дом золота. Это могло быть связано с находящимся внутри погребальным инвентарем, выполненным в том числе из этого драгоценного металла, цветом стен, иногда выкрашенных желтым, это служило указанием на него же, или тем фактом, что тело царя, как и тело бога, должно быть золотым. Конечно, этот цвет, используемый для украшения погребальных камер, особенно в период рамессидов, выступал показателем божественности. Программа росписей погребальной камеры К характеризует это место как архитектурно тождественное миру потустороннему Дуату, царству и дворцу бога Осириса. Нижняя часть стен представляет собой вырубленную в скале скамью, проходящую по периметру погребальной камеры К и предназначенную, вероятно, для размещения на ней различного погребального инвентаря. Торцы ее декорированы парными символами Джет и узлами Тет и, возможно, отсылают к 155 и 156 главам Книги мертвых. Сами стены украшены сплошной композицией из текстов и групп божеств, духов и демонов. По верхней их части, включая центральные столбы, по всему периметру проходит декоративный фриз Хеккер. На заметку. Для каждого умершего погребальная камера и его мумия были неким индивидуальным Дуатом и Осирисом. Это объясняет, почему сохранение тела было так важно для египтян и почему к умершему часто обращались по формуле «Осирису плюс имя умершего», например, «Осирис Нефертари». Каждую ночь Ба покойного воссоединялся с мумией в своей гробнице, благодаря чему умерший получал силу новой жизни, мог проснуться на рассвете и выйти из гробницы в виде духа Ах. Днем он имел возможность пребывать среди живых, хотя и на другом уровне существования, больше похожем на замысел богов, без неудобств и лишений физического существования. Древние египтяне чувствовали себя окруженными и утешаемыми духами своих предков, живущими среди них. По периметру стены погребальной камеры декорированы мотивами 147 и 146 глав Книги мертвых с выписанными текстами и изображениями Арит и Себехет, порталов и пилонов, которые представляют собой некие врата, через которые должен пройти умерший. Примечание. Арит или проход, чем-то напоминающий портал или дверной проем. На заметку. Врата были очень символичны, и в текстовых и изобразительных выражениях египетской мифологии могли служить как началом пути, так и препятствием. Входные пилоны храмов также символизировали врата восточного горизонта, через которые солнце каждый день входило в мир, так же, как и вторые западные врата пропускали солнце в подземный мир и таким образом символизировали смерть. А тех, кто находился на пороге смерти, говорили, что они стоят у врат горизонта. В текстах пирамид говорится, что сам царь переступает этот порог со словами: «О, врата бездны, я пришел к тебе, пусть эти врата будут открыты для меня». Тексты пирамид, глава 272. Прежде чем перейти к описанию погребальной камеры, я хочу привести весьма любопытный фрагмент из книги Германа Кейеса с некоторыми поправками. Очевидно, что жрецы более низкого ранга, выходцы из слоя недоучек, жившие в некрополе и изыскивавшие себе доходы не только поминальной службой, но и всевозможными занятиями магией, получили широкое поле для своей деятельности. И это тоже примета времени, от которой египетское учение о загробной жизни не избавится уже никогда. Изречениями должен был пользоваться сам умерший, поэтому они фиксировались на стенках саркофага по направлению к умершему, в соответствии с его положением в саркофаге. Причем так, чтобы надписи были видны после чтения ритуала. Не случайно очи и уста фигурируют в ритуале как основные. Согласно всем известному магическому правилу и превосходству ученого над невеждой, знание предмета позволяет владеть им. Вот почему заупокойные тексты буквально пестрят фразами вроде «Я знаю тебя, мне известно твое имя». Этот древнейший прием характерен не только для Египта. Чтобы знание получило еще и надлежащее применение, нужно выдумывать тайные имена, населять и на бытие множеством демонов, знакомить с ними умершего. Теперь это бесчисленные врата и привратники с постоянно меняющимися по правилам имитативной магии именами, бранными и угрожающими, когда речь идет о врагах и демонах. Отсюда делается понятная, прямо-таки болезненная мания египтянина населять потусторонний мир демонами во всех мыслимых жутких обличиях и со всеми мыслимыми именами. И оттого столь малопривлекательными оказываются для нас произведения позднейшей заупокойной литературы, прежде всего «Книга двух путей», «Книга врат» и «Книга Ам-Дуат». Книги инобытия начали появляться во времена Нового Царства в начале эпохи правления 18-й династии, вскоре после первых известных экземпляров книги мертвых. Хотя они изначально не принадлежали к сфере погребения, их мифологические основы аналогичны текстам пирамид, текстам саркофагов и книги мертвых. Во времена Нового Царства книги инобытия появлялись исключительно в царских гробницах и описывали ночное путешествие Солнца, включая географию и обитателей иного мира. Книга Ам-Дуат первоначально называлась «Книгой потаенной комнаты». Примечание. Книга Ам-Дуат можно перевести как «то, что находится в Дуате». Вероятно, она появилась первой. В то время как многие из более поздних книг, такие как «Книга врат», вероятно, произошли от нее. И в книге Ам-Дуат, и в книге врат инобытие делится на 12 частей, соответствующих 12 часам ночи. Тексты книги Ам-Дуат называют различные врата, которые отделяют часы, в то время как книга врат включает сложное изображение самих врат. Описание и изображение путешествия солнечного бога в книгах мертвых и книгах инобытия сосредоточены исключительно на ночных аспектах божественного мира. Каждую ночь солнечное божество Ра на своей ладье пересекает подземный мир, преодолевая препятствия и врагов, чтобы воссоединиться с мертвым телом Осириса, получить от него силу возрождения и в итоге на рассвете взойти над восточным горизонтом. Подобная сцена синкретизма Осириса и Ра изображена в гробнице Нефертари в боковой камере Же, правой части стены Же-1. Это вечное возвращение имеет непосредственную связь с древнеегипетской концепцией солярного представления о времени, или Нехех, к которой желали присоединиться умершие. Цикл путешествия Солнца всегда увенчивался успехом благодаря Маат, миропорядку, который всегда сопровождал Бога Солнца. Прежде чем присоединиться к Ра на его ладье, умерший должен был преодолеть испытания, которые определяли его существование в загробной жизни, в зависимости от его успеха или неудачи. Пространственное разделение, описанное в погребальных текстах, стали изображаться в виде врат, не только разграничивавших области времени в подземном мире, но и служивших барьером, который должен был пересечь умерший. Как отмечает Эрик Хорнунг, врата инобытия уже предполагаются в тексте книги Ам-Дуат, хотя они еще не представлены там. С другой стороны, книга врат включала в себя очевидное изображение таких проходов, оснащенных дверными засовами, которое можно было открыть исключительно для прохода солнечной ладьи. Изображение врат из книги «Врат» проще всего сравнивать с вратами книги мертвых из глав 144-147. Это первое произведение ритуальной литературы, содержащее явное изображение стражей врат. В соответствующих изречениях книги мертвых часто изображали от одного до трех таких привратников, защищающих каждое из них, что отображено как в текстах, так и в изображениях. Рисунок 223. Разворот 147 главы Книги мертвых. Погребальная камера К, стены К1, К2, К3, К4. Ранее, в разделе «Мировоззрение древних египтян», я уже упоминал, что у древних египтян не было термина «демон» как такового. Прежде чем мы приступим к описанию сцен погребальной камеры, нам понадобится дополнительное знание об этих существах. О том, что они не являются божествами, говорит тот факт, что позади них не написана защитная формула, и они не держат скипетр УАЗ, как принято при изображении божеств. Герман Тевельде классифицирует демонов как несуществующих, которые заблудились в бесконечности, пустыне, чужих местах, воде, ночи и тьме, а также в пространстве и времени между миром живых и царством мертвых. Рита Лукарелли определяет демонов как сверхъестественных созданий, находящихся между мирами, посредников между человеческим и божественным. Она также предложила разделить понятие «демон» на два типа — странники и стражи. Лукарелли описывает странников как исключительно опасных существ, которые бродят по миру живых, вызывая кошмары и болезни. В свою очередь, стражи были привязаны к определенному месту в подземном мире, где их силы были сосредоточены на защите своего непосредственного места пребывания от всякого рода вторжения, скверны и хаоса. В отличие от своих странствующих собратьев, вредоносный потенциал демонов-хранителей был направлен исключительно против любого неблагочестивого или неподготовленного умершего, путешествующего по подземному миру Дуата, которому может не хватать необходимых магических знаний для прохождения уготовленных испытаний. Стражи помогают предотвратить проникновение хаоса в подземный мир и тем самым укрепляют Маат, принцип сотворенного порядка и гармонии. Рисунок 224. Погребальная камера К, стена К3. Западная половина погребальной камеры К украшена образами и текстами из 147 главы Книги мертвых. Здесь Нефертари, изображенная на южной стене К1, обращается к демонам пяти врат или аритам иного мира. Примечание. 146 глава Книги мертвых содержит 7 арит. В гробнице Нефертари эта глава сокращена до 5 арит. Таким образом, эту главу можно разбить на 6 разделов. Первый — заголовок. Остальные 5 — описание каждой из арит, которая содержит текст и изображение. За каждыми из врат изображена группа из 3 существ — привратник, страж и глашатай, которые охраняют эту арит. Также они служат защитой от нечистоты священных и пограничных пространств, расположенных между землей и инобытием, и, как говорилось ранее, представляют собой барьер, препятствующий прохождению хаоса через подземный мир в наш. Тексты этой главы включают имена и эпитеты, которые в некоторых случаях соответствуют административным должностям, используемым в реальном мире. Демонов с такими титулами часто называли в честь мест, которые они защищали. В реальном мире привратник охранял территорию с ограниченным доступом, в то время как страж играл роль сопровождающего людей и отправлялся как посредник в различные учреждения. Можно предположить, что обязанности привратников и стражей в реальном мире отражались в обязанностях их коллег и в инобытии. Стражи врат не пропускали тех, кто не имел надлежащих знаний, чтобы пройти, и таким образом не соответствовал Маат, другими словами, неправогласных. Пограничность стражей врат в инобытии может проявляться как в доброжелательной, так и в злонамеренной форме. Оба этих аспекта очевидны в именах стражей врат и в текстах 144-147 глав Книги мертвых. Рита Лукарелли отмечает, что составные имена и эпитеты обычно относятся к частям их тела или к определенной черте характера, указывающей на их защитную, но потенциально агрессивную функцию. Демоны этой главы изображены с человеческими мужскими и женскими телами, но с разными головами, человеческими и зооморфными, изображающими в том числе фантастических животных. Привратник чаще всего имел голову овна с горизонтальными выкрученными рогами и всегда держал в правой руке ветвь с мелкими листьями, а в левой руке нож или анх с ножом. На заметку. С древнейших времен, кроме каменных сосудов и расписной керамики, в погребениях были обнаружены своего рода маркеры высокого социального положения владельца – каменные кремневые ножи с декорированными рукоятями. Их форма и техника обработки свидетельствуют об архаизации, намеренном копировании технологий, адресующих нас к эпохе палеолита. Это тоже свидетельствует об их сакрализации как магического предмета, который мог служить оружием самозащиты в мире ином. Не случайно большинство обитателей иного мира, охраняющих порталы, врата и дороги Дуата, держат в руках острые ножи. Изображения стражей всегда различались от одной арид к другой, но они всегда представляли собой антропоморфных существ, держащих в руках ножи и или символы жизни анх. Фигура стража могла быть как женской, так и мужской. Глашатай всегда изображался с человеческой головой, мог быть женщиной или мужчиной и держал символы жизни анх в обеих руках. Костюмы демонов практически повторяют одеяния божеств, за исключением привязанного бычьего хвоста. У демонов мужского пола этот элемент отсутствует. Нефертари должна распознать сущности всех демонов и назвать их по именам, чтобы успешно пройти сквозь ариты. Примечание. Чтобы что-то существовало, оно должно иметь имя и форму. Управлять этим может любой, кто обладает этими знаниями. «Я знаю вас. Я знаю ваши имена. Я знаю ваши формы, которые были неизвестны». Кэмп. Как читать египетскую книгу мертвых? Нью-Йорк, Лондон, 2007, страница 87. Преодоление каждых врат подтверждает и усиливает чистоту и преображаемое состояние царицы, шаг за шагом приближающейся к вечной жизни. Рисунок 225. Погребальная камера, К, стены, К1, К2, К3, К4, общий вид. Программа росписи западной половины погребальной камеры К начинается на южной стене К1 с изображения Нефертари, которая стоит с поднятыми руками в жесте молитвы или адорации. Она предстает перед царством Осириса и произносит свое имя и титулатуру синим шрифтом. Супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, бога великого. За ней защитная формула, синий шрифт. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ей все подобно Ра. Хотя в этой главе нет очевидного изображения царя мертвых, он упоминается в начале текста. Можно предположить, что здесь Нефертари стоит перед всеми аритами, которые в совокупности представляют собой Дуат, и таким образом все эти врата и есть сам Осирис. То же самое касается 146 главы книги мертвых с изображениями и текстами порталов на стенах погребальной камеры, К5, К8. За титулатурой Нефертари начинается непосредственный текст 147 главы книги мертвых с заголовка о том, что царица обладает всеми необходимыми знаниями и заклинаниями, чтобы пройти все ариты. Синий шрифт. Глава о знании врат дома Осириса на западе и богов, которые находятся в пещерах своих, и о том, что жертвуются на земле. Слова, сказанные Осирисом, супругой царской главной, владычицей обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласной у Осириса. Рисунок 226. Погребальная камера, К, южная стена, К1, 342/213. Нефертари приветствует хранителей первой арит слева. Западная стена К2, 68/213. Продолжение сюжета справа. Затем идет текст, который царица произносит перед первой арит, синий шрифт. Первая арит. Имя хранителя врат их, перевернутый вниз лицом, множественной формами. Здесь отсылка к текстам пирамид, Изречение 280. Имя стража их — пламенеющее ухом. Также можно перевести как дозорный, наблюдатель, шпион. Имя глашатая их — тихое голосом. Слова, сказанные Осирисом, супругой царской, главной владычицей обеих земель Нефертари Меретенмут, правогласной, когда приближается она к Арит. «Я — имя великое, творящее свет. Пришла я к тебе, Осирис, первый среди западных, восхваляю я тебя, очищаюсь я в эманациях водных твоих, которые ты извергаешь из себя, творя имя свое в Раситау. Приветствую тебя, Осирис, в силах твоих, в могуществе твоем в Раситау. Подними ты себя, Осирис, силами своими и могуществом своим. Наделена я силою твоей в Раситау, наделена я силой твоей в Абидосе. Пересекаешь ты небо, гребешь ты в ладье перед Ра, видишь ты народ каждый, и окружил тебя Ра в нем, то есть в небе. И вот, говорю я Осирису, я достойная Бога. Сказала я, и оно произошло. Не буду противостоять я этому стеной угля». Текст переходит на стену К2 синим шрифтом. «К путям Арит, тот, что с бдительным лицом. Супруга царская, главная владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная». Окончание текста первой Арит сокращено и, очевидно, закончено наспех. Тем не менее, суть и содержание сохранены, и в аналогичных источниках эта концовка описана более подробно. По сути, здесь описывается, как Нефертари принимает участие в мумификации Осириса и помогает ему возродиться, а также отождествляется с ним. За первой Арит изображен привратник, за ним страж, женское существо с головой гиппопотама, которое держит в обеих руках ножи. За стражем изображена глашатай в женском образе. Это изречение, как и прочее, корнями глубоко уходит в тексты саркофагов. Примечание. Покойный произносит эти слова и случается подобно сказанному им. СТ 1085. Он открывает стену из угля по дороге Раситау и облегчает причаливание Осириса. СТ 1086. Далее следует глосса, которая вкратце передает смысл предыдущего пассажа, начиная с изречения СТ 1080. Знание этого дает возможность лицезреть Осириса, дышать и жить вечно. СТ 1087. Лаврентьева. «Мир ушедших». Москва, 2012. 165-я страница, сноска 131. На западной стороне погребальной камеры К между стенами К2 и К3 находится проход в западную камеру М, речь о которой пойдет в следующем разделе. Слева от прохода на стене К2 изображены страж и глашатай, а над ними завершающий текст первой Арит. Рисунок 227. Погребальная камера К, стена К3, фрагмент 358 на 212. Тексты и хранители второй Арит. Справа от прохода на стене К3 начинается текст второй Арит. Синий шрифт. Вторая Арит. Имя хранителя врат их, первый открывающий. Имя стража их, тот, кто с бдительным лицом. Имя глашатая их, жнец. Слова, сказанные Осирисом, супругой царской главной, владычицей обеих земель, госпожой Верхнего и Нижнего Египта, Нефертари Меретенмут правогласной, когда подходит она к Арит этой. Сидит он перед тремя, чтобы судить, как равный Тоту. Оправдание Осириса, супруги царской главной, владычицы обеих земель, Нефертари Меретенмут правогласной, защита Тота. Не будьте изнеможенными, праведные, потаенные, живущие истиной в годы свои. Осирис, супруга царская, главная владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, могущественная, наделенная силой, создавшая путь свой в пламени. И ступает Осирис, супруга царская, главная владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, по этому пути. Уступи мне дорогу, дай же ты, чтобы прошла я, Спаситель, чтобы видела я, как окружает Ра тех, кто делает жертвоприношение. Осирис, супруга царская, главная владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная. Далее повторяется небольшой фрагмент этого же текста, строки К, 44-47, заполняющий оставшееся место над изображением самих врат.